Константин Эдуардович Циолковский. «Тяжесть исчезла». Отрывки о встрече с инопланетянами из повести великого ученого. Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Моя первая беседа с туземцами. «Откуда вы?» — спросил я однажды у них. «Мы переселенцы с других больших планет. Как же вы попали сюда? И как живете в пустоте, когда ваши тела были приспособлены к жизни в атмосфере?» «Как мы попали сюда, это я не могу вам объяснить. До такой степени это сложно. Что же касается атмосферы, то наши тела изменялись понемногу и применились к жизни в пустоте. Как у вас, водные животные постепенно превращались в сухопутных и не летающие в летающих. Вообще на планетах сначала появлялись водные животные, потом живущие в воздухе и, наконец, в пустоте. Я никогда не видал, прервал я, чтобы вы ели. Скажите, пожалуйста, чем вы питаетесь?» «Мы ничего не едим, в том смысле, как вы это понимаете. Мы питаемся и развиваемся, подобно растениям, действием солнечных лучей». «Это восхитительно, что вам не нужно заботиться о куске хлеба и не нужно убивать и пожирать слабейших. Ваша жизнь — давнишняя моя мечта, казавшаяся мне неисполнимой. Но я все-таки не понимаю. Растение питается соками земли и газами воздуха, которые энергия солнечных лучей изменяет в ткани растений. А вы говорите, что вы, как растение, ничего не едите?» «Вначале, правда, пока мы еще окончательно не сформировались, мы живем, как земные растения и животные, в особо искусственной среде, переживая эмбриологические разные фазисы нашей эволюции в бесконечном прошедшем. Ведь и у вас бабочки и другие насекомые в первом периоде живут в форме червяков. Также и лягушки сначала дышат жабрами, а затем легкими. По сформированию мы покрываемся прозрачной роговидной оболочкой, непроницаемой для тел ни в каком их состоянии, и становимся в пустоте неуязвимыми». «Как же вы в таком случае дышите и едите?» «Мы уже объясняли вам, что не едим в вашем земном смысле слова, а по-нашему мы дышим и едим вот так. Видите зеленые придатки нашего тела, имеющие вид красивых изумрудных крыльев? В них содержатся зернышки хлорофилла, подобного тому, который окрашивает листья в их характерный цвет. У некоторых ваших животных и в телах есть такие зернышки. Крылья, благодаря своей стекловидной оболочке, ничего не выпускают наружу, но зато свободно, почти без потери, пропускают свет солнечных лучей. Лучи эти разлагают углекислоту, растворенную в соках, что струятся в наших крыльях, как кровь вашего тела, и совершает тысячи других химических работ, в результате которых получаются разные газы, жидкости и твердые тела. И то, и другое, и третье тут же вступает отчасти в физическую, отчасти в химическую связь с иными составными частями соков, образуя жидкие тела, то есть обогащая соки новыми веществами. Обогащенные ими соки эти доставляют в каждый момент нашему телу все необходимое для его питания. Кислород в слабом химическом соединении, углеводороды и азотистые вещества. Подобное этому делает солнце и в ваших растениях. «Превосходно», — возразил я. «Но куда же деваются негодные выделения?»